Друзья, всем привет! Вы на лайв-канале «Видос о разводах». Сегодня хочу напомнить, что проводится конкурс у меня на канале. В общем, на протяжении календарного месяца, кто присылает мне аудиозаписи разговоров с мошенниками, я их публикую у себя на канале и смотрю, какое видео набирает большее количество просмотров за первые 5 дней публикации в сети – тот получает от меня денежные призы. Первое место 3000 рублей, второе место 2000 рублей и третье место 1000 рублей. Свои записи вы можете присылать на мой mail, который я оставляю под видео. Ну а сегодня новый видос, длинный, как вы любите. Погнали смотреть! Вам смс-уведомление с номера 900, это ваш будет временный пароль. То есть после того, когда мы отменим все транзакции, с новым фактом защиты, то есть это будет ваш временный пароль в онлайн-кабинете. Данный код никому не проговаривайте. СМС поступила с номера 900? Да, поступила. Но данный код никому не проговаривайте. То есть пусть у вас остается, после того, когда мы отменим все транзакции, установим двухфакторную защиту вам, это будет ваш временный пароль. Вам это понятно? Да, понятно. Да, все, смотрите, я в таком случае создаю заявление сейчас на старшего финансового специалиста. То есть нужно указать приблизительный остаток, какой вы помните, на сегодняшний день до мошеннических действий. Ну, около 40 тысяч. Около 40 тысяч. У вас одна карта нашего банка? Нет, две. Две. Также по второй карте какой приблизительный остаток составлял до мошеннических действий? Нисколько. Там копейки. А, нулевой баланс, верно? Ну, копейки там такие. Все, то есть я указываю заявление, у вас по карте 40 тысяч рублей, да? Ага. Фиксирую ваш ответ. Так, смотрите, также подскажите, сберегательные счета открывали в нашем банке? Нет. Нет, не открывали. Фиксирую. Смотрите, то есть объясняю, так как ваш лицевой счет находится в открытом доступе, то есть кто-то скомпрометировал ваши данные, на данный момент мы несем ответственность за все действия, то есть также контролируем переводы. У мошенников также имеется доступ к другим банковским продуктам. Помимо Сбербанка, другими банками пользуетесь? Нет, не пользуюсь. Не пользуйтесь. Хорошо, смотрите, в таком случае, то есть вам нужно пройти верификацию, то есть чтобы я вас верифицировал как клиента нашего банка по номеру договора, либо же по банковскому продукту. Верификация проходит через автоматизированную систему нашего банка. То есть это отдельная линия фиксации, которая... Что? По-русски, ретификация, еще там что-то, вы такими словами говорите заумными, я вас не понимаю. Смотрите, объясняю вам, то есть под запись нашего разговора, так как наш разговор прослушивается правоохранительными органами, мне нужно вас подтвердить как клиента нашего банка. Mm-hmm. То есть вам нужно пройти верификацию. Верификация проходит через роботизированную систему нашего банка. Это отдельная линия фиксации, которая фиксирует вас по номеру договора, либо же по банковскому продукту. Как вам будет удобнее, подскажите? Ну, мне удобно будет. У меня тогда снимали параметрические данные, голос мой, и фотографию делали. По моему голосу спокойно можно. Что еще раз? Как, и что, вам нужно подтвердить, что я владелец этой карты. Подтвердить я это могу. Я тогда подходил в Сбербанк. Да вы дослушайте меня, не перебивайте. Я приходил в Сбербанк, и у меня снимали мои параметрические данные. Голос и фото вот, делали. Все правильно. Все правильно. Так вас робот фиксирует по вашему голосу и по банковскому продукту, либо же по номеру договора. То есть, чтобы подтвердить вас как клиента, я у вас лично никакие данные не запрашиваю. Это отдельная линия фиксации, все правильно. Это голосовые данные, все правильно. Вы проходили их в отделении банка. Вот, и сейчас также вас роботизированная система будет подтверждать по номеру договора, либо же по банковскому продукту. Мне без разницы как. Хорошо, тогда я фиксирую как по банковскому продукту. Банковский продукт с вами сейчас, ты на руках? Карта? Нет, я ей не пользуюсь. А, карта не с вами? Нет, я пользуюсь, у меня это на телефоне NFC установлено. Вы пользуетесь, я понял, вас вы пользуетесь. Ну, если карта нужна, пожалуйста, перезвоните минут через 20. Нет, мы не имеем разъединения данной вид связи, потому что я на данный момент несу ответственность за все действия. То есть, если мы разъединяемся, то банк фиксирует как отказ от сотрудничества, и перевод автоматически переводится. То есть, мы не имеем права разъединяться, я с вами на линии, то есть, контролирую. Смотрите, то есть, что нужно сейчас будет сделать. То есть я только что отписался операционному отделу. У вас счет сейчас считается как мошенническим. То есть по нем сейчас происходят мошеннические действия. То есть лицевой счет находится в открытом доступе. Лицевой счет, знаете, да, что это? Это там, где хранятся все ваши банковские продукты. Mm-hmm. Он у вас один. Вам нужно сейчас, то есть мы вам удаляем старый счет и активируем новый. Это все происходит через там наличие и внесение средств. То есть вам нужно будет сейчас снять ваши средства с вашей карты и активировать ваш новый счет уже. То есть старый мы удаляем, так как это считается как мошеннический, а новый активируем. Сейчас вам перенаправляется уведомление с номера 900. Это о перевыпуске вашей карты, так как данный счет считается как мошеннический. Данный код никому не проговаривайте, вы его подскажете уже в отделении банка операционисту после того, как мы отменим все транзакции и установим факторную защиту. То есть мы вам старый счет удаляем, новый активируем. То есть сейчас также, смотрите, нужно указать заявление, по какому адресу вы последний раз обслуживались в отделении банка. Так как на данный момент банк подозревает сотрудников банка в данном действии, потому что у них также имеется доступ к вашему личному кабинету. То есть будем перепроверять правоохранительными органами данное отделение. По какому адресу вы обслуживались в последний раз? Вы в Владимире обслуживались, да, я так понимаю? Я представления не имею. Я езжу по городам России, много где мог обслуживаться. Последний раз, да, расплачивался последний раз, да, во Владимире. Во Владимире. По какому адресу я передам правоохранительные органы, чтобы они перепроверили отделение данное? Улица Тракторная, дом 43. Улица Тракторная, фиксируем. Дом 3, да? Угу. 43, 43, все, услышал вас. Смотрите, также сейчас заявление правоохранительные органы передаю, чтобы они перепроверили. То есть, что вам нужно будет сейчас сделать? То есть, вам нужно ближайший банкомат нашего банка, чтобы обналичиться. И, так, сейчас вы во Владимире сейчас, да, находитесь? Я вам поищу ближайший банкомат. Нет, не во Владимире. Что? Нет, не во Владимире. А сейчас, чтобы... В городе Суздаль. Смотрите, я вам... Город Суздаль. Город Суздаль. Еще раз, вас просто плохо слышно. Город, как вы говорите? Суздаль. Суздаль? Да, город Суздаль есть такой. Владимир Суздальское княжество. Слышали когда-нибудь? Нет такого города Суздаль. Города Суздаль у вас нету? Сундур? Может, Сундур? Ингринский район? Блин, ты глухой. Суздаль. Город Суздаль. Владимирская область. А, все. Суздаль. Есть. Владимирская область. Так. Сейчас ищем вам ближайшие банкоматы, которые перепроверены правоохранительными органами. Так, смотрите, я вижу, что есть банкомат, Красная площадь 1, Суздаль, Владимирская область. Далеко от вас? Нет, буквально 500 метров. 500 метров, отлично. То есть по этому адресу вы сейчас будете обналичиваться, то, что данный банкомат перепроверен, правоохранительный орган, то есть он обезопасен. Так, а активирование счета будет происходить через нашего банка-партнера. А какими правоохранительными органами он проверен? Еще раз. Какими правоохранительными органами он проверен, этот банкомат? Какими правоохранительными органами он проверен? Да, да, верно. Вы сказали, что банкомат этот проверен правоохранительными органганами. Какими органами, да, кто да, проверяет? Я проверил, что в базе он обезопасен, то есть по нем можно совершать наличивание и внесение. Ага, а кто у нас, ну какие органы-то у нас занимаются этим? Ну, это занимаются сотрудники безопасности Сбербанка, то есть также правоохранительные органы. Ну а какие, вот я и спрашиваю, вы говорите, а также правоохранительные органы. Каким, сотрудники каким, Сбербанка не являются образом? Правоохранительными органами. Нет, я говорю, правоохранительные органы, служба безопасности, то есть те, кто относится к банковским структурам. У нас к правоохранительным органам относится МВД России. Вам это сейчас, ну, как бы важно, какими это обслуживается? Я не могу понять, чему вообще эти вопросы сейчас задаете? Не, ну вы говорите, вы сейчас такие мошеннические действия происходят с моей картой. И, возможно, есть какие-то банкоматы, которые не проверены. Этот банкомат, говорите, проверенный. Если я сейчас на этом банкомате совершу какие-то действия, и вдруг что-то там, какое-то мошенническое действие случится, то мне нужно знать, к какому правоохранительному органу мне обращаться. Так, а по какому адресу? Ну, конечно, какой орган проверял этот банкомат, смотрите, по какому адресу? Смотрите, мы находимся, город Москва, улица Вавилова, 19. То есть, если у вас какие-то вопросы будут... А вот данный банкомат на улице Красная площадь, кто его проверял? Какой структура? Ну, у меня указано, что он перепроверен. Кто и что, как его перепроверяли, я вам не могу сказать. Все ясно, ладно, если что... Ну, ладно, у нас не дошло никаких пока мошеннических действий. Давайте дальше действия какие. Также подскажите, ТРЦ «Мегаторг», улица Трактора номер 45, далеко от вас? Чего? Центр «Мегаторг». Ну, конечно, далеко. Я в городе Суздаль нахожусь. Что-что? Вы слышали о том, что я вам сказал 3 минуты назад, что я нахожусь в городе Суздаль. Вы спрашиваете меня, «Мегаторг», тракторный 45. Все, он находится во Владимире. Я вас понял. Хорошо. В таком случае, давай будем сейчас подыскивать вам ближайший. Все, в таком случае мы с вами остаемся на линии. Вам сейчас сколько нужно времени, чтобы домой забрать карту? Для нас с вами сейчас. Мне дойти до банкомата 500 метров. Ну сколько 500 метров? Если километр карта у нас 6 минут. Ну я не знаю, ну сколько минут? Минут 5. Я понял, а карты с вами сейчас, чтобы вы обналичили? Ну я ее сейчас пойду на работе оденусь и дойду. У меня в рабочей форме. Хорошо. Все хорошо, в таком случае мы с вами на линии сейчас остаемся. То есть мы не разъединяемся, еще раз повторяю, так как несем ответственность. Когда будете уже подходить к банкомату, скажете, что Дмитрий, я вот подошел к банкомату. Я с вами на линии. Хорошо, сейчас я пошел за картой. Все, ожидаю. Ну все, сейчас пока этот телефон в карман положу, я отвечу, как подойду к банкомату. Алло, вы слышите? Да-да, хорошо. Да-да-да-да, мы с вами на линии. Все, я как буду в банкомате, я это возьму трубку. Алло. Алло. Да-да. Да, ну все, я подошел к банкомату, сейчас вот денежку снимаю. Так, вы подошли к банкомату, пока никакие действия не... Да, все, вы обналичиваете сейчас. Каждый чек сохраняете, то есть комиссию за себя банк берет. Угу. Ну все, деньги я снял. Сейчас даже чек только. Что-что? Говорю, все, деньги я снял, чек получил. Все, чек сохранили. Так, хорошо. Чеки сохраняйте. Сейчас я вам запишу информацию, где будем активировать ваш счет. Я также на операционный отдел передал заявление. Сейчас будем вам активировать новый счет. Вы сейчас пока оставайтесь на линии. Мы вам подыскиваем ближайший банкомат, в котором будем активировать вам счет. Ну, а мне долго в банкомат стоять? Тут люди уже подходят. Нет, не долго. Сейчас мы уже перепроверяем. То есть вы сняли, отойдите, чеки сохраните. Сейчас, одну секундочку. Так, смотрите, то есть активировать счет мы будем через нашего банка-партнера, это Совкомбанк, улица Ленина, 84. Далеко от вас? Калинина? Ленина, 84. А, Ленина, 84? Ну, не очень далеко, но нормально. Все. Ну, все, да, направляйтесь к банкомату Тинькофф на Ленина, 84. То есть я сейчас также подготовлю вам счет. Ну, меня вообще-то на работе ждут, меня отпустили вот до банкомата. У меня только недалеко от работы банкомат Сбербанк. Зачем другой-то банк? Простите. Я вам объясняю, потому что внесение будет происходить через нашего банка-партнера. Потому что по Сбербанку... Ну все, я его понял. Сейчас перезвоните мне тогда через 2 минуты, я начальнику позвоню, скажу, что... Нет, я не имею права разъединяться. Ну а я не имею права уйти, пойти на рабочее место, вы понимаете? Я и то отпросился вот только до Сбербанка. Я понял. Все, так набирайте, а я с вами на линии буду. То есть. Как я наберу-то? Мне с телефона надо позвонить. Ну, вторую линию откройте. Да, хорошо. Да, я поставил удержание, все. Алло. Да, смотрите, только что связался с апелляционным отделом, куда у нас сейчас обратиться. Это Лоунская 41. Лоунская 1А. Лоунская 1А? Далеко? Нет, тут вообще прям рядышком. Да. Рядышком. Хорошо, направляйте сюда сейчас. Ага. А там что такое? Там уже сейчас банкомат с приемом наличных. А там что такое вообще Лоунская 1А-то? Сейчас, одну секунду. Там вроде Сбербанк. Да, да, там отделение. Да, все верно, через Сбербанк. То есть я как на банкомат также перепроверили. Ну, хорошо. Просто я вот хожу от одного банкомата. Банкомат, который на Красной площади и Лоунская. Они тут находятся друг от друга 50 метров. Хорошо, все, в таком случае идите к Лоунской 1, к банкомату с приемом наличных. Все, да я сейчас, да сейчас это можно прямо на трубы. Я сейчас быстренько, да, я сейчас быстро дойду тут вот прям 50 метров. Да, да, в отделение банка не заходите еще раз, да, повторяю, вы помните. Хорошо. Инструкции, вы, когда подойдете, да, скажете, вот я подошел, меня повестите об этом. Угу. Когда перед отделением будете, скажете, Дмитрий, я вот перед отделением, то есть я вам дам инструкцию. Ну все, все, да, я перед отделением, да, я подошел. А, вы уже перед отделением? Да-да, я же говорю, прям рядышком, они два банкомата рядом. Так, соблюдайте полную политику конфиденциальности, то есть никому не разрешайте, с кем вы разговариваете, то есть что, с кем вы разговариваете, что у вас происходит. Так как у нас идет подозрение сейчас на сотрудников банка. Заходите в отделение и ищите банкомат с приемом наличных. Для активации вам нового счета. Ну, туда он тут уж 4 штуки их. Что-что? 4 тут их банкомата, мне к какому? Тот, кто с приемом наличных. Тот, что принимает наличные. Угу, ну все, хорошо. Ну, подошел я к нему, дальше что? Так, подошел. Все, на секундочку, сейчас будем вам обрабатывать информацию, сейчас... Нужно будет записать ваш... Это терминал у вас с приемом наличных, верно? Конечно. Что-что? Говорю, да, вы же сказали подойти к банкомату с приемом наличных. Я подошел, а, которым и взять, и снять. Все правильно. Все правильно. Сейчас я свяжусь с операционным отделом. Так, все, сейчас ждем ваш новый счет. Будем активировать его. Так, каждый чек вы сохраняете при каждом внесении. Так, одну секундочку сейчас. Также смотрите, нужно будет указать адрес, по какому вам нужно будет, чтобы мы вам карту перевыпустили, то есть привезли вам. Да можно здесь же, прямо в Лоунской 1А. Секундочку, сейчас, да-да, сейчас свяжусь с операционным отделом. Так, нажимайте «Операция без карты». На так, подождите, тут ко мне эта женщина подошла, что-то спрашивает. Что-что? Женщина-консультант подошла. Нет, никого вы не... Нет, ничего ни у кого не спрашивать. Я же вам говорил, что... Да я не спрашивал, она сама подошла. Подождите секундочку. Женщина, подождите, я по телефону говорю. Ну, я слушаю. Она подошла, просто хотел спросить. А что... Ничего не говорите, что с кем вы, что вы разговариваете. Все, политику... Я вообще-то разговариваю по телефону. Когда я говорю по телефону, я никогда ни с кем не разговариваю. Что, она возле вас стоит сейчас? Нет, нет, она ушла, я сказал, что я разговариваю по телефону. А, она ушла, все, все, нажимайте, операция без карты. Как? Подождите, я еще карточку-то не вставил. А, ну карточку не надо вставлять? Нет, операция без карты. Ага, хорошо. Нет, операция без карты. Хорошо. Ну, дальше что? Так, смотрите, мы сейчас будем вам подвязывать новые... Чего подвязывать? Смотрите, сейчас... Так, вы возле банкомата сейчас. Нажимайте «Операция без карты». Я нажал. Нажал. Так, пополнить мобильную связь. Угу, нажал. Да, нажал. Теле 2. Так, телефон, телефон. Теле 2, Теле 2. Ну, я знаю, у меня Теле 2. Так, Теле 2 есть. Так, вводите номер линии службы безопасности. Через него будем вносить, чтобы безопасности было вносение вашего нового счета. Так на телефон или куда? Да, да, уводите номер телефона службы безопасности, записывайте. 799. 799? А вот. Нет, нет, без семерки. 99. Ага. 2-3. 2-3? Да-да. Ага. 3-8. Ага. 6-0. Ага. 6-8. Чего? Нажимайте далее. Я не... Последний цифр 6-8. 6-8? Да-да. Продемонстрируйте теперь мне этот номер. 999-233-86-068. На секундочку сейчас. Давайте еще раз. 9923. 386-068. Все верно. Далее сумму 10 тысяч. А почему 10, они сразу все? Нет, нет, вознесение будет по 10 тысяч рублей. А, правильно. Это вознесение, я активацию. А куда, да. Куда вносим? Куда вносим-то эти деньги? Ну, там внизу. Что-что? Ну, там внизу прием наличных должен быть. Нет, нет, понятно. А куда эти деньги? Куда эти деньги потом пойдут? Это активация вашего нового счета. Активация счета нового? А где? Какой номер счета? Куда эти деньги пойдут? Ваши деньги переходят на ваш новый счет. А, ну все, хорошо. Алло, я вас плохо слышу. Алло. Да, каждый чек, да, каждый чек печатайте, говорю. Угу. Чего еще раз? Хуй изо рта вытащи, не слышу тебя. Алло, говорю, так, слышите? Ну, блин, как будто пердишь. Что-что? Ну, звуки какие-то странные, как хрипит, пердит, все. Я понял, это помехи. А вот сейчас очень тихо слышу, ничего не пердит, но очень тихо. А так, нормально слышу? Вот, да, вот так вот слышу. Да. Так, все, вы внесли 10 тысяч рублей? Да. Так, чек напечатали? Нет еще. Когда обработается успешно, скажите мне, я буду передавать на операционный отдел. Когда чек в руках уже будет? Хорошо. Ну вот, чек вылез. Токны. Так, операция успешна, 10 тысяч рублей, верно? Нет, операция неуспешно произошла. Что ж, неуспешно? Нет, нет, операция не удалась. Операция не удалась? Угу. По каким причинам, что там указано? Ну тут, ну это, ну на чеке ничего, тут на экране написано. Говорит, скажи этому пи***у в телефоне, что он чмо. А, с вами связана служба безопасности нашего банка, все верно? Да, да. На, подскажите, пожалуйста, почему вы так некорректно разговариваете с ними? Каким образом? Ну, то есть послали сотрудника службы безопасности. Что это обозначает? Ну, его никто не посылал. Вы прослушайте запись повнимательней. Прослушайте запись. Я, ну, как бы я слышал запись. Да? Поэтому я же с вами и связался. А, ну да. И что там в записи? Можете дословно мне сказать? Сейчас объясните мне, пожалуйста, то есть причину. Вы мне скажите, что там в записи сказано. Слышь ты, петушара. Ну вот, видите, как вы разговариваете. То есть я сейчас просто заблокирую ваши счета. Младший финансовый специалист это сделать может, а я вам сейчас счета заблокирую. Чего ты заблокируешь? В очередь, понимаете? Чего заблокируешь, старик? Счета, говорю, ваши заблокирую. Ну, блокируй. Смотрите, у нас сейчас первое самозаповещение поступит о перевыпуске карты, второе блокируем счета. Вам понятно? Ты все в жопу эту засунь. Нет, смотрите, будет немножко по-другому. То есть сейчас мы вам заблокируем счета, потом вы будете бегать, еще просить сотрудников банка, чтобы выдали вам хотя бы копейку с вашего счета. Вам никто это не сделает. Вам понятно? Ну, а ты кто вообще такой-то? Я же вам еще раз повторяю, меня зовут Антипов Артем, старший финансовый специалист Сбербанка России. Какого банка? Сберегательный банк Российской Федерации. Сбербанк России. А знаешь, что вот, как там твоя должность сказал, поганая, когда звонят и какие-то мошеннические действия происходят, там, да ты не перебивай, вот, пасть свою закрой, надо слушать сначала до конца. Звонят и сразу же блокируют карты, они выебываются, как ты. Ты бабла, что ли, хочешь огрести, или еще что-то, или поебало? Будете еще раз повторять, так разговаривать, я сейчас заблокирую ваши счета. Ты мне угрожаешь, что ли? Нет, я вас предупреждаю, пока я вам сейчас... Ну, я услышал твои, я услышал, дальше что? Ну, дальше чего? Ну, ты сказал, что заблокируешь, ну, дальше что? Вот. Ну, а вы хотите проверить, что дальше? Я бы не советовал вам ссориться с службой безопасности. Тебе обидно, что в жопу послали и не дали тебе бабла срубить? Ты мне ваши деньги не нужны, поверьте мне, если у меня мои ставки хватает. Всего? Ну вот вы сейчас останетесь без денег. Я говорю, мне моей ставки хватает, а вы без денег сейчас останетесь. Ставки это какое? Мошеннические действия, это ставка сейчас называется, да? Какие мошеннические действия? Что вы говорите? Ну если ты со службы безопасности, ты петушара знаешь, с кем ты разговариваешь. Там в банке написано, где я работаю. Товарищ, слушайте, будете еще раз сказать, еще раз говорю, будете так разговаривать? Да вот если еще раз, я с тобой до сих пор так разговариваю и буду так разговаривать, и мне твои угрозы по барабану. Хорошо. Хорошо, то, ну, мне как бы тоже все равно, что вы там говорите, но я вам еще раз говорю, за оскорбление сотрудника службы безопасности, я бы кинул ваши счета. Ну все? Вам ясно? Ну все сказал? То есть, ну, под запись нашего разговора я сейчас фиксирую блокировку счетов. Вы согласны с этим? С чем? Я с блокировкой счетов. С чем? То есть вы не можете заблокировать без моего согласия, да? Нет, как не могу заблокировать? То есть вы должны быть осведомлены о том, что мы сейчас вам блокируем счет. Я вам довожу до вашего сведения, что мы блокируем счета. Молодец. Мне ваше согласие. Мне ваше согласие в принципе не нужно. Ну довел и довел. Я вообще не уверен, что вы являетесь клиентом. Я вообще не уверен, что вы являетесь клиентом банка. Давайте начнем с этого теперь. А как же ты мои счета заблокируешь, если ты не знаешь как, моего номера счета? Я же вам еще раз говорю, от того, что я еще раз вам повторяю, что я могу заблокировать счета, мне же не нужно еще... Причем тут номер счета, давайте начнем с того, что я не знаю вашего номера счета. Как я могу знать, не знать вашего номера счета? Вот вы мне объясните. У меня сейчас по вам отображается полная информация. Учитывая ваши карты, счета, вклады, сберегательные книги, понимаете, у меня все отображается сейчас. Мне номер вашего счета вообще в принципе не нужен. То есть за хамство я повторяю, сейчас заблокирую счета. Ну. То есть даже кем бы вы там ни работали, еще раз, как вы мне типа, пытаетесь не угрожать, то есть, да, также ваши счета за это будут заблокированы. Поверьте мне, то есть решите перед вопросом. Да какие угрозы? Приезжай, я тебе хуй в рот засуну. Что-что? Говорю, приезжай, я тебе, твой же член тебе в рот засуну. Ну, видите вы. Вот большинство людей такие есть, то есть они такие храбрые, только по телефону. То... Ну, я тебе говорю, приезжай. Понимаете, кто работает? Или скажи, куда я подъехать. Скажи, куда подъехать, служба безопасности. Слишком ты молод для службы безопасности, щенок. Хорошо, слишком я молод. Откуда вы знаете, сколько мне лет? Да я тебе по голосу слышу, тебе не больше 25 лет. Все верно. Но не больше 25. Угадали. Еще раз вам объясню. Знаете, ты щенок. Если ты знаешь обо мне все данные, скажи, сколько мне лет. Кстати, я не уверен, что вы являетесь вообще клиентом банка. Клиенты банка так с сотрудниками службы безопасности не разговаривают. Ну, я согласен. С сотрудниками службы безопасности клиенты банка так не разговаривают. А с пидорасными мошенниками, долбящимися в жопу, разговаривают. Ну, я еще раз говорю, это ваше субъективное мнение. То есть, если вы совершаете такие действия, то есть, да, там... А у вас нетрадиционная ориентация, то есть это ваше действие. Ко мне это, пожалуйста, не применяйте. Хорошо, не буду. Не все же такие, не все же по себе меряют, правильно? Ну, договорились. Ладно, не буду мерить по себе. И смотреть, как пидоры долбятся. Ну, у вас интересно занятие, как именно работало. Ну что, блокируешь счета ты или что? Или так и будешь пустозвонить? Или так и будешь пустозвонить? Сейчас заблокируем. Сейчас кончим наш разговор, и ваши счета будут заблокированы. Да. А слабо во время разговора заблокируют? Вы меня на слабо не берите, я же вам какой-то там... Ну а что не брать? Значит, я слабо. То есть вы... Ну ты конченый. Вы являетесь клиентом нашего банка, смело идете на... Все понятно. Чего еще раз повтори? Смело собираетесь и следуете на хутор ловить бабочек. А, ну то есть теперь я начал разговаривать вот так вот, да? Что? Чем надоело терпеть, теперь можешь так разговаривать? Так, это точно не я, то есть. Вы знаете, кто такой мудак? Тот, кто трясет мудями, то есть ты. Все правильно. То есть вы... Я знаю, что правильно, я знаю, что ты мудак. Что ты мне это подтверждаешь-то? То есть... Я подтверждаю, что это вы. Потому что не умеете разговаривать с людьми. То есть, если вы думаете, что вы сам умный, то это не так. Ну, на каждого умного найдется еще умнее, а вот на тебя умного нашелся я умнее. И не получилось тебе срубить бабла. На меня, как раз на вас снова нашелся немножко я. Ты умнее, хочешь сказать? Да если ты умный, ты бы сейчас, после того звонка, когда я послал там твоего какого-то, Диму, не Диму, ты бы даже сюда звонить не стал, а ты был бы звонишь. Да ладно, это скучно. Обиженка, что ли? Обиделся? Ну, в общем, 37 минут он потратил времени мошенника, нормально так получилось его потроллить, и разговор не нудный, прикольно послушать. В общем, друзья, подписывайтесь на мой канал, записи очень много присылают люди, поэтому буду публиковать, будем вместе угорать, как над мошенниками стебаются. Надеюсь, вам понравилось видео, всем мир, не попадайте на уловки мошенников.